Мне сразу же вспомнилось противостояние Америки и Англии и война за независимость колоний Нового Света, с небольшой только разницей, что колонии как раз ратовали за демократию и были против империи. В начале 21 века превосходство бывших колоний над метрополией было очевидно. Неужели тут разыгрывается такой же вариант? Впрочем, вряд ли за 15 минут я успею вникнуть во все подробности геополитики. Или здесь и сейчас это следует называть галактополитикой? Первоначально это была секта последователей пророка Иегемии Броддера, ушедшая с Земли по религиозным соображениям. После нескольких скандалов и террористических актов они отбыли с Земли на нескольких десятках устаревших кораблей, и Земля восприняла это известие скорее с облегчением, нежели с какими-то другими чувствами. Потом Земля погрязла в собственных глобальных проблемах, и на несколько веков о бродеритах и думать забыли. Когда земляне решили свои проблемы и снова вышли в дальний космос, а на это потребовалось довольно много времени, бродериты уже были мощной процветающей империей, заселившей несколько планет, и с ними нельзя было не считаться. К этому моменту клинонцы уже сильно отличались от людей внешне. Кроме того, примерно в это же время мы познакомились и со Скаарией. И первоначально земляне никак не связывали молодую и энергичную расу клинонцев и секту истерических придурков, покинувших планету в прошлом тысячелетии. «Как такое может быть?» — спросил я. «Неужели они так сильно изменились на генетическом уровне, а их язык, культура? Должно же быть что-то общее с языком и культурой первоначальной планеты, это не могло не всплыть?» «Сначала была истерия», — сказал Сол. Одни кричали о первом контакте и братьях по разуму, другие пророчили начало галактических войн. Произошло несколько локальных столкновений как с клинонцами, так и со Скари, что несколько мешало разумному и взвешенному подходу. Потом, при более тесном контакте, человечеству открылась правда о происхождении клинонцев. Для многих это был настоящий шок. «Ну, если большинство клинонцев, задействованных в первом контакте с землянами, выглядели как тот тип, которого ты мне показал, я могу в это поверить». Заодно выяснилось, что хотя побочная ветвь человечества, как их тогда называли, несколько уступает основной ветви в численности, технологически они нас в чем-то превосходят и вполне способны составить конкуренцию в галактике. Конечно, для объяснения их столь быстрого прогресса существует несколько вполне объективных причин. Им удалось избежать тех проблем, которые в свое время отбросили землян на несколько веков назад. Но нашлись умники, которые решили объяснить такое положение дел разницей в политическом строе. Основная их идея формулировалась очень просто. Если бы на Земле была монархия, а не демократия, всем жилось бы гораздо лучше. Разумеется, промонархические настроения не понравились власть, придержащим альянса, после чего и была развернута кампания по превращению империи в злейшего и первоочередного врага. А когда одна и та же пропаганда льется в уши людей на протяжении нескольких веков, нет ничего удивительного в том, что она становится официальной точкой зрения. И ты один из немногих оставшихся монархистов. Нет, слияние не проповедует ни демократических, ни монархических идей, сказал Сол. Нам безразлично, в какой форме будет заключен союз между основной и побочной ветвью человечества, и мы предполагаем, что здесь могут быть различные варианты. Главное, мы должны дать отпор Скаари. Поодиночке против них нам не выстоять. Да, ты говорил. Многие говорят, но их голос не слышен, сказал Сол. Долгое время было принято считать, что человечество – очень воинственная раса, что подтверждается историей, содержащей большое количество войн. Так мы думали до тех пор, пока не столкнулись с историей Скаари. А поскольку их раса нами до конца не изучена, я боюсь, что при начале широкомасштабных военных действий они смогут преподнести нам еще пару сюрпризов. Сол явно оседлал своего любимого конька, и хотя на фоне информационного голода последних недель все это было мне безумно интересно, я постарался столкнуть его с темой и вернуть к обсуждению еще более интересных для меня вопросов. Ты пару раз упомянул о глобальных проблемах, которые стоили человечеству нескольких веков прогресса, сказал я. Что это были за проблемы? Эту информацию можно найти в открытом доступе, сказал Сол. Думаю, что мне нет смысла рассказывать тебе о том, что ты скоро сам сможешь спокойно прочитать. Только когда займешься изучением истории, делай скидку на пропагандистские уловки, которыми пронизаны все базы данных. А разве это ваше слияние не Клинон у меня собирается передать? Я уже говорил, у нас нет прямого выхода на их военную разведку. «Позволь мне в этом усомниться», — сказал я. «Сложно представить, что империя не заинтересовалась наличием в стане противника, сочувствующей им организации, и не попыталась наладить контакт». «Сделать это на земле практически невозможно», — сказал Сол. «Правительство Альянса осуществляет тотальный контроль над жителями континента». В это заявление можно было бы поверить, если бы не одно «но». Каким образом правительство Альянса при своем тотальном контроле умудрилось прозевать организацию, в которой состоят офицеры военно-космического флота, высокопоставленные сотрудники контрразведки, СБА, это же контрразведка, правильно, и люди, способные устраивать орбитальные атаки на собственные города? На мой скромный взгляд стороннего наблюдателя, эти версии друг с другом не стыковались. Совсем. А обиднее всего то, что сторонний наблюдатель, ни хрена не понимающий в том, что происходит, оказался в самом центре событий. Конечно же, я не против событий, я и в Белиз поехал ради того, чтобы в моей жизни что-то начало происходить, но все же хотелось бы быть в курсе, что творится вокруг, и хоть немного побыть хозяином собственной судьбы. Пока же я не просто плыл по течению. Штормовые волны швыряли меня из одной стороны в другую, и я подозревал, что до полосы штиля мне еще очень далеко. Скорее всего, после сегодняшнего инцидента земному филиалу слияния пришел конец, сказал Сол. Конечно, всех членов организации СБА не переловят, но об активных действиях придется забыть. Ты хоть представляешь, какие силы были задействованы, чтобы вытащить тебя из штаб-квартиры? «Масштаб прикинуть могу», — сказал я, — «но точно вряд ли представляю. Впрочем, особой благодарности я не испытываю. Вы не меня спасали, какие-то свои идеи отстаивали». «Хорошо, что ты правильно все понимаешь». Сол закинул ногу на ногу и потер подбородок. «Тем не менее, мы заинтересованы в том, чтобы сохранить тебе жизнь. Мертвый ты не представляешь никакой ценности». «Согласен. Я себе живой тоже больше нравлюсь». «Чтобы сохранить тебе жизнь и дальше, тебя надо вывести с планеты», — сказал Сол. «Когда полетим?» «Все не так просто. Системы частных перелетов в пределах орбиты не существует уже полвека, остались только федеральные средства транспорта. И все орбитальные рейсы тщательно контролируются транспортным подразделением СБА». Ты прямо-таки вселяешь в меня оптимизм. Как ты понимаешь, поддерживание в тебе оптимизма не входит в список моих первоочередных задач, сказал Сол. Поверь, мне доводилось видеть, что ложное чувство безопасности не приводит людей ни к чему хорошему. Однако, если ты сделаешь все так, как я скажу, существует неплохой шанс. На что? Выбраться с планеты для начала. Сол порылся под столом и извлек на свет черную коробочку непонятного назначения, но я догадывался, что долго ее назначение для меня тайной не останется. «Положи руку на стол и расслабь ее», — сказал Сол. Когда я выполнил его пожелание, он прижал коробочку к тыльной стороне моей ладони. «Все граждане Альянса с детства имеют информационный чип, содержащий информацию в оговоренных 6-й поправкой Конституции пределах», — сообщил Сол. «Пока у тебя нет такого чипа. На улице тебе вообще делать нечего, ты и шагу ступить не сможешь, как полиция опознает в тебе чужака. Учитывая, что континент живет уже почти по законам военного времени, ничего хорошего это тебе не сулит. Поэтому сейчас я вживлю тебе под кожу личный чип, согласно которому ты теперь будешь идентифицироваться как гражданин Альянса Алекс Стоун. Я почувствовал легкое жжение там, где Сол прикладывал коробочку к моей ладони. «Несколько мономолекулярных разрезов. Не дергайся, к вечеру от них и следа не останется», — сказал Сол. «Чип липовый?» — спросил я. «Настоящий. Но в него внесены некоторые изменения, чтобы личная информация совпадала с твоими физическими и генетическими параметрами. То ли эти чипы продаются тут без всякого контроля, как поддельные документы в Москве, то ли они из трупа его вытащили. Надеюсь, что где бы они этот чип ни взяли, заражение крови мне от этой хреновины не грозит». Сол отнял от моей руки прибор и тут же наложил на это место что-то вроде высокотехнологического компресса. «Минут пять рукой не шевели», — сказал он. «Я так понимаю, что теперь я стал полноправным гражданином Альянса? А где же бравурный марш и дружеское похлопывание по плечу? Ты теперь один из нас и все такое?» «Обойдешься без оваций», — сказал Сол. «И, кстати, ты не стал полноправным гражданином. На данном этапе тебе это гражданство совсем не нужно. Ты теперь соцм или соцек». «Кто я?» «Социальный минимум». Визерс рассеянно повертел коробочку в пальцах. Видимо, эта тема не была ему особенно приятна. «Каждый гражданин Альянса имеет право на жизнь, на медицинское обслуживание, на еду, на место проживания и доступ к общественной информации. Если гражданин по тем или иным причинам не может обеспечить себе эти права самостоятельно, государство берет это на себя». «Звучит очень неплохо. Даже на коммунизм чем-то похоже. При этом гражданин частично поражается в других правах», — сказал Визерс, — «в праве голосовать, например». «Конечно, тут тоже можно найти определенную логику, но мне не особенно понравилось, как это звучит. В каких правах еще поражается этот гражданин?» «Позже ты сможешь изучить весь список, если тебе так любопытно», — сказал Визерс. «Главное, чем мы собираемся воспользоваться, соцм не имеет права находиться на земле. Жизнь на континенте довольно дорога, и государству проще обеспечивать декларируемые Конституцией права в другом месте». «Проще или дешевле?» «И то, и другое», — сказал Сол. «Поскольку соцм Алекс Стоун потерял право находиться на континенте на прошлой неделе, тебя должны депортировать с планеты при первом твоем контакте с властями». «Депортировать? Куда?» Этот вопрос был продиктован отнюдь не праздным любопытством. «Думал ли я когда-нибудь, что стану космонавтом и смогу покинуть пределы родной планеты? Вряд ли. Даже если бы у меня были 20 миллионов долларов, меня никогда особенно не тянуло в космические туристы. Теперь же полет в космос стал чем-то второстепенным, всего лишь очередным ходом в чьей-то игре, в правилах которой я пока не разобрался». «Ты все узнаешь в свое время», — сказал Сол. «В Солнечной системе существует только одно место для содержания соцеков». «Я не уверен, что мне нравится, как все это звучит. На данный момент это единственный способ сохранить тебе жизнь», — сказал Сол. «На Земле тебе долго оставаться нельзя. СБА перевернет в поисках весь континент. Меня тоже не особенно прельщает мысль отпустить тебя в свободное плавание, пусть и временное, но другого способа мы придумать не смогли». Полковник Визерс уже не в первый раз употребил слово «континент», говоря о родной планете человечества. Что бы это могло означать? Что на Земле остался только один континент? А куда подевались остальные? Или их сдвинули обратно, сотворив один, как это было в самом начале времен? Подобная версия казалась мне маловероятной. Впрочем, может быть, имел место какой-то жаргон, отражающий политическую или экономическую ситуацию на планете. Я решил пока не заморачиваться выяснением подробностей, но внес этот вопрос в список того, что мне предстояло выяснить. Список получался довольно длинным.